Глеб Соколов. Все будет, как задумано. По инструкциям Кошелева, Рено полтора часа кружило по городу. Они то въезжали на транспортное кольцо, то сворачивали с него, попадая с проспекта в улицу, а из улицы в переулок. Через некоторое время наоборот. Оказывалось, по кольцу добрались не туда, выезжая на проспект, повернули в противоположную сторону. В улицу въехали не ту, переулок с односторонним движением. В конце стоял милиционер. Милицейская палка светилась электрическим набалдашником. Выяснилось, Дэн приезжий из Ростова-на-Дону, Москвы толком не знает. Виталик прожил всю жизнь в Москве, покидал пределы своего района всего несколько раз. Многие места видит впервые. В иной ситуации, имея разные характеры и происхождение, двое могли дополнять друг друга. Но теперь из взаимодействия не получилось ничего. Впрочем, не скоро, но добрались. Изящное Рено, изнуренное бесконечными поворотами и возвращениями, медленно вползало в узкий длинный двор. Эта кишка выглядела как преддверие ада, путь в преисподнюю. Что угодно может выглядеть так, но не милая дорожка к дому и сладкому отдыху. Бросив машину на черном пятачке, ни одного фонаря не горело, приятели вошли в подъезд. «Должен предупредить», — произнес Кошелев. «Не уверен, но возможны события». «Так и предполагал», — подумал Дэн. «Само собой. Что можно ожидать от тебя, кроме событий? Типичная московская скотина». «Возможно даже произведут на тебя неприятные впечатления. Мне плевать. Если ты такой неженка, нечего переться в Москву. Здесь непрерывно что-нибудь происходит. В гробу видал таких изнеженных приезжих. Вообще непонятно, отчего ты такой впечатлительный. Приезжий должен быть закаленным и злым. Ни на что не обращать внимания». Подошли к двери. Кошелев приставил ухо к замочной скважине. Несколько минут прислушивался. Затем вытащил из кармана мобильник, набрал милицию, попросил приехать как можно быстрее. Глава 15. На базе. На все про все не больше 15 минут. Главное, чтобы жиличка тоже не вызвала милицию, едва мы начнем молотить в дверь. Если два наряда столкнутся нос к носу, это может их разозлить. Кошелев принялся дубасить в дверь. После разрушения двери 47 вошел во вкус. Скотопасских так и сказал. «Ты, кажется, вошел во вкус». «Понимаешь, квартира уже сдана», — пояснил Кошелев честно. «За смешные деньги, а значит, без договора. Чтобы моя жиличка не говорила, любой милиционер, проверив ее документы, предложит убраться за дверь. Она не сможет отказаться. В любом случае, я собирался выгнать ее завтра. Не могу вечно торчать на кладбище. 150 баков за 3 дня аренды немало, но за них я тоже помучился». Жиличке, она откликнулась из-за двери, Виталик сообщил. «Нечего переживать, что тебя обманули. Во-первых, я тебя не обманывал. Честно назвал цену. Не виноват, что ты не удосужилась спросить, за какой это срок. Во-вторых, не сомневайся, гонорар я отработал. Поночуй 3 дня на кладбище. Нелегкое испытание. Так что не чувствуй себя неотомщенной. Ты мне изрядно досадила. Если бы так быстро не согласилась, не пришлось бы мне провести 3 дня в разлуке с уютным гнездышком». «Скот! Тварь! Гнида!» — орала жиличка из-за двери. «Сейчас выскочит. Лучше отойди в сторону», — посоветовал Кошелев Дэну. «Я должен выслушать все, что она обо мне думает. Пока не выскажет, не уберется. Возможно, даже вцепится в морду. Это необходимый номер программы. Зря я вызвал милицию. Потому как орет, ясно, уже поняла. Противиться выселению бесполезно. Сейчас уберется. Действительно, не успел Скотопасских подняться на один лестничный пролет вверх, дверь распахнулась. Ручка впечаталась в стену. Могильщик, сжавшись и словно став меньше ростом, юркнул в дверной проем. «Чтобы ты подох, ублюдок! Ты пожалеешь!» — доносилось из квартиры. «Черт дернул с тобой связаться!» «Никогда не гонись за дешевизной!» — учил барышню Кошелев. Через 5 минут приехала милиция, а еще через 10 жиличка, предъявившая паспорт на имя Даши Дай, прибывший в Москву из Ростова-на-Дону, выскочила из квартиры. В каждой руке по 3 огромных пакета. Она поскакала по лестнице вниз. Недовольные милиционеры удалились. Перед тем, как исчезнуть, Даша поинтересовалась, где находится ближайшее отделение налоговой инспекции. То, что принимает доносы от граждан. «Плевать хотел на доносы», — резюмировал Кошелев. «Пусть докажет, что брал $150. Удивительно. Я даже ее не разглядел. Так размахивала перед носом руками, старался в ее сторону не смотреть. Могла выколоть мне глаз. Насколько быстро она согласилась снять квартиру за 150, при рыночной цене минимум в 600, настолько же быстро отсюда убралась. Уютное гнездышко оказалось совершенно голой комнатой. Не было даже кровати. Ободраны со стен обои. Соскоблена краска с радиаторов отопления. Собирался делать ремонт. Передумал. Буду для жильцов стараться. Пора ужинать, распорядился Скотопасских. В конце концов, теперь квартира моя. Конечно, не барский особняк с поместьем, но все же. К тому же есть первый крепостной раб. За полчаса Кошелев, предвкушавший, завтра утром получит машину, сбегал в магазин. На столе перед Скотопасских появилось чудесные тоненькие баварские колбаски, полкруга голландского сыра «Маасдам», кружок колбасы краковской, 6 бутылок чешского пива, нью-йоркские булочки с кунжутом. Теперь, когда я в достаточной степени восстановил силы, можно приступать к разгадыванию тайны. Дэн был настроен решительно. Взял сборник кроссвордов. Есть карандаш? Нет. Поищи. Че искать? Знаю, карандаша у меня нет. А ручка? Тоже нет. Чем ты пишешь? Я не пишу. А когда надо? Мне никогда не надо. Учет на кладбище давно на компе, а дома я и писать-то разучился. По правде сказать, Дэн, кто сейчас пишет? Только старухи да солдаты. Ни к первым, ни к вторым я не отношусь. Почему старухи и солдаты? Как же, мать-старушка пишет солдату в армию, а он отвечает, посылок не посылай, все равно отбирают. Только в 2 местах нет компьютеров, в казармах да у старух. Возьми на кухне спичку, горелую, отлично царапает черным цветом. Где мы будем спать? В кладовке, тюфяки. Как ты живешь без мебели? В этом нет неудобства. На кухне есть стол и 2 табуретки. А сдавать квартиру за 150 так проще. Отсутствие мебели клиент может объяснить низкую цену. Тонкий расчет. В 4 раза ниже рыночной цены не снимет ни один идиот, если у него нет в голове объяснения этой странности. Другое дело, он видит совершенно пустую, обшарпанную квартиру. Некоторые возят с собой мебель, но таким я не сдаю. С одной стороны, клиент находит объяснение низкой цены, с другой – внутренне готов к подвоху. С деньгами расстается без трагедии. Все знают, за дешевизной гнаться нельзя. Если ты доказываешь это людям еще раз, они только благодарны. Я занимаюсь богоугодным промыслом. Сидя на грязном полу, разложив на нем кроссворд Скотопасских, в руке у него была горелая спичка, внимательно изучал дядино послание. «Замолчи, ты мне мешаешь!» Кошелев отправился на кухню. Принялся опять есть. «Прошу тебя не чавкать! Не могу сосредоточиться!» Разгадка стремительно приближалась. «Если бы ты мне не мешал, я бы справился с кроссвордом гораздо быстрее». «Ну, извини, Дэн, колбаса оказалась на редкость вкусной». «Зря налопался. Гончим собакам перед охотой лучше не есть». «То есть как это?» – забеспокоился могильщик. «Вытирай губы, мы выезжаем». «Ты что, офонарил? Ночь на дворе». Губы рукавом он все же вытер. «Думаю, место, в которое мы отправляемся, работает круглосуточно». Москву охватила эпидемия фантастического воровства. Ее принесло с разных сторон одномоментно. Из междуречья Оки и Волги, из дальних башкирских степей, оттуда, где видны высокие Уральские горы. Ее надуло из южноукраинских степей и маленьких поселков недалеко от полярного круга, из дальневосточного Приморья, из западных границ Беларуси. Смешение приезжих принесло отчаянный результат. Принесенные ветром бациллы смешивались с теми, что были местного происхождения. Совместный продукт размножался со страшной скоростью. Крали все и все. Карманники обчищали сумки и портфели состоятельных ротозеев в солидных магазинах. Личности, не обладающие квалификацией, тащили барсетки у пьяных, дрыхнущих в вагоне метро. В магазинах крали все покупатели, потому что им было нечем платить. Продавцы, потому что им было удобно красть в собственном магазине. Они упаковывали дорогую семгу, ставили на нее ложный ярлык и выносили, оплатив как копеечную мойву, пригодную разве что для кормления кошек. Охранники старались не отставать и обворовывали нанявших их работодателей вместо того, чтобы самим ловить жуликов. Работодатели, чтобы их не сочли дураками, пустились в мошенничество, выуживая денежки из кошельков покупателей. Все перли все. Пьяницы крали бутылки, модницы итальянские колготки и французскую помаду. У торговца инструментами двое воров изощренным способом украли копеечный набор точильных брусков. Ясно было, что преступники были вовсе не рецидивистами, а обыкновенными хозяйственными мужиками, работягами, не желавшими оплачивать товар по рыночной стоимости. Другой случай произошел в магазине крупной розничной сети. Кассирши, жаловавшиеся на отсутствие мелких денег, нарочно подсунули тысячную купюру. Пока она бегала ее менять, мимо кассы пронесли все, что влезло в специально нашитые на пальто внутренние карманы. Охранник в это время сам пытался украсть себе на обед бутылку пива. Товары, снабженные специальным чипом, крали, оборачивая их в фольгу. Крали для себя и на заказ. Под старые просторные штаны надевали три пары новых, узких, и так проходили мимо контроля. Не было ни одного человека, который бы не был обкраден, и не оставалось также того, кто бы не участвовал в общем грандиозном шабаше воровства. Закон существовал только на бумаге, как сомнительное утешение тем идиотам, которые не смогли ничего украсть. Тишайший Чинарев, прежде ни разу не замеченный ни в чем противозаконном, украл из кассы автосалона сразу 4000 долларов. Так много он украл единственно потому, что до этого слишком долго крепился. Если бы он не был так честен прежде, масштаб его нынешнего преступления был бы значительно скромнее. Затем, чувствуя, как от подвалившей удачи его охватывает безумие, он не вернул скотопасских 4000, переплаченных за Рено. Это даже была не кража, Чинарев не крал, он покрывал ранее совершенное воровство. Он вернул в кассу все похищенное. Опять-таки, если бы до этого не был так честен, внес бы в кассу не всю украденную сумму, а только большую часть, свалив недостачу, скажем, 1500 на рыжую девицу. Таким образом, он увеличил бы свой доход от воровства до 5500 долларов. Я обратил внимание, начал рассказывать Скотопаских, некоторые клеточки в кроссвордах перечеркнуты. Дядя указывал мне, буквы из этих квадратиков имеют значение. Чтобы прочесть послание, понадобилось отгадать 14 слов. Дядя должно быть офонаревший малый, думал Вит. Как такой заумный мужик смог огрести столько денег? Получилось, был игр авт под втор, продолжал Дэн. Нет сомнений, это означает был ближайшие игр, игровые авт, автоматы под втор, под вторым. $1 000 000 находится под чем-то вторым. Идиотизм. Сумку с лимоном в салоне игровых автоматов не спрячешь. Даже если он нашел место, куда запихнуть, тут же ее упрут или найдет охрана. Да, это верно, подумав, произнес Скотопаских. Значит, Мэтью указывает не на сумку, а на место, где спрятана информация. Завладев ей, мы узнаем, где $1 000 000. Поехали. Ты офонарел, ты же выпил. Ничего, я уже трезв. Захлопнув двери, приятели двинулись в новое путешествие. Глава 16. Кроссворд игральных автоматов. Я так и думал. Рядом с 47-й квартирой должен оказаться салон игральных автоматов, воскликнул Дэн и ударил кулаком по пухлому рулю. Рено медленно ехало по улице подмосковного городка. В 15 метрах впереди маленькая площадь. Два магазина, несколько киосков, салон. Иллюминация, укрепленная на его фасаде, освещала округу. Изображения карточных мастей подмигивали Скотопаских. Дэн чувствовал, сумка с миллионом приближается. Поставив автомобиль мордой к тротуару, он выскочил, быстро пошел к дверям. В раскачку за ним следом двигался могильщик. Салон работал. Из десятка игровых автоматов занята треть. Охранник тупо посматривал на дверь и на игроков. Едва появились новенькие, тут же уставился на них. Это был верзила с огромными руками. Сцепив пальцы, держал их на животе. Глаза смотрели угрюмо и подозрительно. Дэн, влетевший в салон с энтузиазмом человека, предвкушающего быстрый успех, немного растерялся. Сделав пару шагов, застыл. Вид налетел на спину. «Да проходи же!» – заорал могильщик. «Где тут искать?» – соображал Скотопаских. Глаза шарили по салону. Автоматы выстроились вдоль стен. 4, 4, 2, 6 можно считать вторыми. 3 из них заняты игроками. «Черт побери, сколько просидят эти идиоты!» – с тоской спросил себя Дэн. «Я поиграю за этим, а ты займись там», – распорядился он. Пальцем указал на стул перед автоматом. За него надлежало усесться Виталику, один из вторых. Поделившись с Дэном бабками, могильщик взгромоздился на место и начал игру. «Хоп! Опять! Еще! Надо же! Есть! Опа!» – громко приговаривал он. Охранник тут же повернулся в его сторону. Заняв место перед автоматом из числа вторых, Дэн стал рассеянно играть. За выпадавшими комбинациями не следил, непрерывно проигрывал. «Хоп! Опять! Есть! Опа!» – продолжал шуметь могильщик. «Отвлекает охранника, чтобы дать мне пошарить под автоматом», – сообразил Скотопаских. На соседнем стуле сидел молодой человек. Он бешено выигрывал. Хоть игроку везло, вид затравленный. Сидел скрючившись. Ноги переплетены так, что каждая оборачивалась вокруг другой не меньше 2 раз. «Эх! Хопа! Эх! Есть опять! Хоп!» – неслось со стороны могильщика. «Есть! Хоп! Опять! Опять! Хоп!» Дэн глянул вниз. Щель под автоматом позволяла засунуть записку. Но чтобы пошарить там, надо опуститься на корточки. «Есть! Хоп! Еще!» Крики могильщика становились истеричней. «Эй, заткнись! Что за чертово дежурство? Одни идиоты!» После окрика Верзилы Кошелев смолк. Дэн изучающе посмотрел на соседа. «Как же могут так завернуться ноги?» Игрок медленно повернулся, уставился на Дэна. «Что смотрите?» — голос соседа дрожал. «Я ведь могу и того!» «Эй, вы!» — рявкнул охранник. «Намылились устроить драку? Вмиг вылетите на улицу! Не позволю, чтобы здесь безобразничали всякие рожи! Что за чертово дежурство? Это салон для игры, а не кафе! Не сметь разговаривать!» «Не привлекайте внимания!» — испуганно прошипел сосед. «Он очень возбужден. 15 минут назад вышвырнул одного парня. Тот, проиграв все деньги, принялся разговаривать сам с собой». «Мне на него плевать!» — разозлился Скотопаских. Предлог, под которым пошарить в щели, не приходил в голову. «Чего вы боитесь?» «Я приезжий. Потерял паспорт. В гостиницу не селит. До утра мне некуда пойти». Неожиданная идея пришла Дэну в голову. Он взялся за ремешок наручных часов, расстегнул его, уронил хронометр на пол. Охранник замер. Теперь он следил за Дэном, не отрываясь. Молодой человек слез со стула, опустился на корточки, поднял часы. Другой рукой принялся шарить под автоматом. «Скажу, душка отлетела», — придумал он. «Что? Что такое?» — задергался охранник, подскочил к Дэну. «Вы их видели? Видели? Да говорите же!» «Кого?» «Тараканы! Несколько дней назад наш салон подвергся нашествию тараканов. Эти твари так и юркали кругом». «Что вам эти тараканы?» — повернулся к охраннику интеллигентный мужчина. Он был в очках, с бородкой и играл по соседству с могильщиком. Как видно, ему хотелось поговорить. «Вы же не булки здесь печете?» «Не скажите!» — охотно пояснил Верзила. «Эти твари опасны! Пробираются внутрь аппаратов и устраивают замыкание. Затем машинка начинает выдавать выигрыш за выигрышем. Хозяин не понимает, как это получается. От тараканов уже сходит с ума». В этот момент могильщик слез со стула. «Я полностью проигрался», — радостно возвестил он. «Это рекорд. За такое короткое время в пух и прах. Теперь даже на пиво не наберется». «Друзья, я угощаю всех пивом», — проговорил сосед Дэна, распутывая ноги и слезая со стула. Он пошел к кассе. Хлебнув пиво, охранник подобрел. «Ох, как я напугался! Думаю, не подпустил ли этот тип какого-нибудь усача в машинку? Может, воображая своими криками, заставляет его забраться поглубже? Скажи, ты не подпустил усача в машинку?» Он повернулся к могильщику. Потом уставился на Скотопаских. «А этот слез со стула, встал на карачки и, как мне показалось, проверяет, не дезертировал ли кто из этих рыжих головорезов». «Нет, я вам гарантирую», — сказал приезжий. «Что?» — охранник вновь встревожился. «Что гарантируете?» «Вы не на то подумали. Я лично наблюдал за ними. Могу сказать наверняка. Он просто искал винтик от часов». «Ладно, так и быть, поищи свой винтик, если до сих пор не нашелся». Успокоившись, охранник хлебнул пиво. Дэн с энтузиазмом возобновил прерванное занятие. Минут 20 он шарил под всеми автоматами. Вытерев брюками пол, так и не нашел никакой записки. Кажется, атака захлебнулась. «Что такое? Какая атака?» — встревожился охранник. «Такие намеки выглядят странными. Грузин, мой шеф, может заявиться в любую минуту. Иногда он приходит теперь даже по ночам. Должно быть, боится, что эти тараканы разорят его». Скотопасских вышел на улицу. Следом на тротуаре появился Виталик. Из двери игрового салона высунулась голова провинциала. «Скотина! Ты проиграл все деньги! Мы не доберемся до Москвы! В машине заканчивается бензин! Как мы заправимся без копейки?» «Да бросьте до города! Оплачу горючее!» — крикнул из дверного проема приезжий. Приятели встрепенулись. «Все же я не понимаю», — пробормотал Дэн. «Подвтор! Это ясное указание. Но подвтор ничего нет. Я всюду прошарил». «По-моему, подвтор ты не смотрел», — сказал приезжий со своего заднего сиденья. Приятели обернулись. «Что ты сказал? Подвтор? Ты искал винтик от часов везде, кроме мусорного ящика. В него выбрасывают бутылки. На боку намалеваны буквы «Втор». Я думаю, все, что осталось от надписи «Вторсырье». Жевательной резинкой к днищу был прикреплен квадратик, сложенный в несколько раз лист бумаги. Скотопасских быстро отлепил его, сунул в карман. «Странно. Ничего нет. Мы были уверены, рыжие сидят под этим корытом». «Думаешь?» — слабым голосом вымолвил охранник. «Похожий случай был в другом салоне. Там тоже стояла корыто». Испытывая эйфорию, разглагольствовал Дэн. «Правда, с отбросами из кафе. Тараканы разорили их начисто. Набились в каждый автомат по несколько десятков. Перемкнули цепи. За два дня выдали кучу денег. Если бы хозяин вовремя не отключил электричество, остался бы без штанов. Даже помещение пришлось продать». «Не понимаю, зачем в игровом салоне сваливать отбросы из кафе? Это что, никогда не слышал про экспорт отходов, ядерных и прочих? Салон зарабатывал на этом. Забирали отходы из кафе и получали деньги. Надеюсь, вы подобной глупостью не занимаетесь?» «Нет, у нас рядом есть кафе. Но они договорились с несколькими бомжами и старухами. Те начисто подъедают все отбросы, а кости жрут собаки. Их в округе пропасть, все злые, как черти. Недавно покусали даже повара». Дэн пошел к двери. «Ладно, будь здоров. Если что, пиши. Электронный адрес samsobakadurak.ru. Заинтересовался вашим случаем. Я ведь ученый. Специализируюсь на рыжих тварях. Грузину передай. Хорошо прикрепить к каждому автомату маленький электровибратор. Тогда усачи не смогут карабкаться по стенкам. От мелкой тряски будут валиться вниз». «Не факт, что лучше», — вступил в разговор могильщик. «Эти твари могут разозлиться, если сходу не добьются своего. Тогда пиши пропало. К тому же от вибратора тоже может произойти замыкание. Одним словом, придется, наверное, моему грузину свернуть бизнес», — заключил Верзила. «Ума не приложу, где тогда работать. Есть, правда, место поблизости, на консервном заводе, но там крысы. Придется, видно, идти туда и молотить их дубинкой». «Опять кроссворд. Что же это такое? Уж не издевается ли он над нами?» Скотопасских включил лампочку в салоне. Нетерпение подгоняло его. «Эй, как там тебя? Ручка есть?» «Есть, есть, конечно, есть», — откликнулся с заднего сиденья приезжий. «Гони сюда». «И деньги на топливо», — добавил могильщик. «У меня нет мелких», — завилял попутчик. Он опасался, как только станет неинтересен, его вышвырнут из экипажа. «Поезжайте сразу на заправку, там заплачу сколько надо, хоть полный бак». «Само собой, полный. Меньше мы не заправляем», — нагло заявил Кошелев. Дэн уже углубился в разглядывание кроссворда. «Ничего не понимая. Никаких наводящих черчек. Что же это означает?» Он принялся быстро вписывать угаданные слова. «Все. Больше не могу. Устал. Чертовски хочу спать. Надо ехать». «Дай посмотреть». Виталик выхватил из скотопасских кроссворд. Дэн запустил двигатель и тронулся с места. Заправка была неподалеку. Когда они патрулили к раздаточной колонке, под крышей гулял только ветер. Ни одной машины не было. «Ты даешь! Что же ты сразу-то не посмотрел? Все написано с обратной стороны!» Теперь Дэн выхватил кроссворд у товарища. Дядя Матвей старался писать в клеточках кроссворда, но все послание в них не уместилось, и ему пришлось добавить несколько строк внизу. Глава 17. Фуражка и украденный паспорт. Дэн, я знал, ты ленивый малый и станешь что-либо делать только за большие деньги. В квартире, на которую я указал, и ключ, от которой я переслал тебе, ничего, разумеется, нет. Я же не идиот, чтобы отправлять такие сообщения по СМС. С другой стороны, никак по-другому я не мог с тобой связаться. Да и не нужно было. Информацию о месте, в котором спрятан миллион долларов, ты найдешь в туалете того самого ресторана, в котором мы были в первый день после твоего приезда в Москву. Что это за ресторан, уверен, ты помнишь. Его название знаем только я и ты. «Так мне идти платить?» — пробормотал иногородний. Все, о чем говорили новые знакомые, было ему очень интересно, но расспросить их он не решался. То, что проговорил Дэн вместо ответа, поразило его в самое сердце. «Он пишет, что переслал мне ключ. Выходит, мы зря выламливали дверь при помощи перфоратора». Кошелев округлил глаза и пошевелил губами. «Следи, что говоришь, мы не одни в машине». «Дверь, перфоратор», — неслось в голове у Зобкина. В том, что это была именно та дверь, за которой его застукала милиция, он не сомневался. «Давай, иди, заказывай. Пусть наполнят бак целиком», — распорядился Кошелев. Зобкин, переваривая услышанное, удалился. «Что ты при нем болтаешь?» — взорвался могильщик. «Ерунда. По одной фразе догадаться ни о чем невозможно. Надо ехать в ресторан». Дэн коротко пересказал содержание записки. Через 5 минут они катили по шоссе в сторону Москвы. «Пропал я совсем», — рассказывал Зобкин. «В нашем городе Арапьевске делать нечего. Трудился я в местной фирме по мобильной связи, но месяц назад базовую станцию забодала корова. Разнесла ее в пух и прах. Все мы оказались без работы. Приехал я в Москву к родственнице. Тетка у меня здесь. Опять незадача. За день до моего приезда ее выселили за неуплату коммунальных платежей из квартиры. Встречаемся с ней на вокзале. Я только сошел с поезда. Она продрыхла ночь на лавке. Здравствуй, говорит, вот приглашал тебя в гости, а теперь сама не знаю, где ночевать. Я говорю: тетя, что же вы не сообщили мне? Я бы выслал денег. Она рассказывает, за неделю до того, как ее выселили, она подралась с соседом сверху, потому что тот, напившись, имел обыкновение топать ногой и кричать: вот я, боевой конь, бью копытом. В отместку сосед пустил в своей квартире воду так, что залил все квартиры до первого этажа. Соседа, разумеется, тут же выселили, поскольку он тоже за квартиру давно не платил. Причем, когда его волокли вниз, он кричал: я своего добился. Записная книжка, в которой был мой телефон, размокла напрочь. Одна из цифр моего номера разбухла настолько, что ее невозможно было различить. Тетка принялась набирать все цифры подряд, но пока она добиралась до 9, именно той, что было нужно, у нее успели выключить телефон. Так она очутилась на улице. На вокзале, едва она успела поговорить со мной, ее тут же забрали на живодерню. Так среди бомжей называется специальная медицинская станция. За 5 минут до меня тетка болтала с одной старухой из Томилина и рассказала, что ночью ей снились курицы. Теперь врачи ищут у нее птичий грипп, потому что старуха пошла к милиционеру и заявила. Тетка призналась ей в доверительной беседе. Накануне она украла чемодан у одного турка. Там было 5 полудохлых куриц. Одну моя тетка якобы попыталась сожрать, но не смогла, потому что курица была очень жесткой. Из других она повыдергивала перья и пыталась продать старухе на подушку. Не успел я расстаться с тетей, как ко мне подошел какой-то тип в фуражке и потребовал предъявить паспорт. Я растерялся и предъявил. Этот детина тут же юркнул в толпу, и сколько я его не искал, поймать мне его не удалось, поскольку, как я подозреваю, он успел снять фуражку и лишился тем самым главной своей приметы. Теперь я без паспорта, а мне нужно устраиваться на работу. Конечно, на мой паспорт, наверное, уже зарегистрировано немало крупных фирм, и в каждой из них я числюсь генеральным директором. И будьте уверены, ворочаю миллионами. Но я никак не смог получить причитающуюся мне зарплату, потому что я не знаю, откуда за ней явиться. Уж будьте уверены, этот тип без фуражки постарался замести следы. Так что все равно надо искать заработок, потому что именно для этого я приехал в Москву. Квалификация у меня отличная. Могу, не переставая, несколько часов долбить по клавишам, таращиться в монитор и названивать подряд по всем телефонам, предлагая каждому, кто возьмет трубку, всякое дерьмо. В общем, крепко я поднаторел в коммерческой работе. Там, в Арапьевске, работодатели за мной гонялись. Жаль, только один из них в прошлом году умер, съездив на курорт от холеры. А нашего положила на обе лопатки эта корова. Он так и говорил: угробила меня эта скотина, раздолбала в пух и прах все мое будущее. Теперь у него только одна дорога – ехать в Москву и собирать деньги с желающих поселиться в каком-нибудь многоквартирном доме класса люкс, а потом с этими деньгами в Америку. Если повезет, конечно. Я вот тоже подумываю. «Послушай, а зарплата тебе нужна какая?» – прервал слово излияние Дэн. «Мне главное не подохнуть с голоду», – вовсю разыгрывая простодушие, ответил Зобкин. «Думаю, сначала глупо требовать большего. Руководители фирм требуют, чтобы хороший работник сперва проявил себя, а потом фирма либо разоряется, потому что директору, в свою очередь, проявлять себя не очень нужно. В гробу он всех видал. Либо... хорошо. А выполнять любые указания строго начальника ты готов?» «Это само собой. Про это даже и говорить не надо. Любые указания я буду выполнять так, как будто от этого зависит моя жизнь. Я же знаю, здесь, в Москве, такого дерьма, как я, навалом. Выживает только наибольший процент. Так что, если не хочешь, чтобы тебя отправили на живодерню, изволь постараться. Услужить, так сказать, начальнику, тут уж не может быть никаких разговоров. Приказ, и я лечу, как пуля. Ладно». Дэн протянул Зобкину свою визитную карточку. «Приходи завтра, то есть уже сегодня. Адрес здесь указан. Смотри, не опаздывай. Нарушений дисциплины я не люблю. Мне как раз нужен сотрудник. Только что без всяких там умничаний и привередничаний мне не нужно. Я люблю, когда сотрудник ценит, что я даю ему работу». Скотопасских остановил Рено. Зобкин ловко выскочил на тротуар. «До встречи, Денис Анатольевич! Я вас не разочарую. Я прямо сейчас пойду к вам, то есть к нам в офис. До утра недолго. Буду идти и как раз к 9 доберусь. Встретимся у входа». Скотопасских уже мчался дальше. «Мне кажется, из него будет толк», — глубокомысленно изрек Дэн. «Человек знает, чего хочет. Вообще, мы, провинциалы, всегда более устремлены к цели, чем вы, москвичи». В этот момент могильщик захрапел. «Ну, что я говорил», — сказал сам себе Дэн. «Дрыхнет круглые сутки. Естественно, лучшие места достаются другим». Могильщик тем временем видел во сне себя за рулем новенького Рено. Он поворачивал ключ, чтобы уехать из автосалона, но двигатель не заводился. Вместо этого ровный женский голос откуда-то из-под капота бесстрастно говорил: «Абонент выключен или временно недоступен. Попробуйте завести позднее». Глава 18. В борьбе со ослиной дизентерией. Автомобиль подъехал к ярко освещенному подъезду заведения. В этом факте ничего необычного, ведь клуб с баром и рестораном открыт до утра. Отличались же от заурядных посетителей Дэн и Виталик тем, что, закатившись на маленькую стоянку, они не хлопнули дверями авто и не пошли торопливой походкой ко входу. Именно так поступают те, кто спешит урвать ночных развлечений в час, когда гости начинают разъезжаться по домам. Нет, приятели застыли у Рено, только теперь вспомнили, что у них пусто в карманах. «Уверяю тебя, нас заставят оплатить вход», — твердил Виталик. «Нас не пустят дальше предбанника. Заходить нет смысла». «Вполне возможно, туалет расположен в бесплатной зоне», — не соглашался Дэн. «Тогда иди один». «А если мне понадобится помощь?» За дверью оказалось пустынно. Из зала доносилась музыка. За своим приполком у вешалок стоял гардеробчик. Скотопасских сделал несколько решительных шагов. В вестибюль тут же вышел охранник. «Оплачивайте в кассу». «Да я в ресторан, был у вас тут как-то. Ничего платить не надо было. Это в дневные часы, а ночью входной билет. У нас музыкальная программа». «А какая?» — спросил Вит. «Значения не имеет. Все равно кончилось. Берите билеты, таковы порядки». «Ладно, приятель, брось упрямиться. Мы только на минутку, нам нужно в туалет». Дэн старался говорить дружеским тоном. Охранник неумолим. «Не пущу. Приобретайте билеты и ходите где угодно. Пока билета нет, дальше этого места не двинетесь. Не хотите платить, идите откуда пришли. На улице темно. Располагайтесь под любым кустом». «Мы не сказали главного. Думаешь, для чего среди ночи понадобился туалет?» «Куда вы клоните?» «Пораскинь мозгами. К тебе среди ночи приходят двое и говорят: нужно в туалет. Неужели не догадываешься, что это значит?» Охранник тупо уставился на них. «Что? Нажрались всякой дряни и бегают по городу. Ночи-то? С тобой, дружок, плохо дело. Ладно, если ничего не понимаешь, мы пойдем в другое место. Только как бы тебе завтра не пожалеть. Хозяин придет в ярость, когда узнает, что ты нас выставил». Охранник пошел на попятный. «Да я не против, только объясните, в чем дело. Я здесь второй день. Боюсь сделать что-нибудь не то. Например, вчера пришел к нам один посетитель. Приносить в клуб спиртное и напитки категорически запрещено. А он достает из кармана бутылочку и наливает стаканчик. Я выхватил у него склянку, да и выбросил в мусорное ведро за стойкой. Он тут же свалился со стула, давай биться затылком о пол. Оказалось, страдает припадками. Чувствуя, что на него накатывает, хотел выпить лекарство. Пришлось мне потом извиняться. А склянку эту вытащили из помойки и отвезли ему в больницу. Видишь, в работе охранника важно не переусердствовать. К примеру, ты не знаешь, кто перед тобой. Может, мы из мэрии? Проверяем отхожие места на предмет готовности к эпидемии. В Китае, небось, слышал, свирепствует ослиная дизентерия». «Ослиная? Что это значит? Я ничего не слышал». «Вот видишь, он ничего не знает. Сидит тут и ничего не знает. А сам, быть может, болен. Вслед за курицами, которые страдали гриппом, эстафету заражения людей переняли китайские ослы. Только они страдают не гриппом, а дизентерией. Страшное дело. Если учесть, вирус может мутировать и перейти от ослов к слонам, а потом передаться к людям. Мэрия производит тайную проверку отхожих мест на предмет готовности. Запасы дезинфицирующих веществ. Ночью? А как еще? С вашим поваром, небось, днем в отхожем месте не протолкнуться. Слушай, браток, пусти нас по-добру, по-здорову. Ваш клуб на сегодня последняя точка. Мы до смерти устали от этой ослиной дизентерии. Всю ночь на ногах. Глянем, поставим галочку и будь здоров. Обещаем, ни тебе, ни шефу проблем не будет. Другое дело, если начнешь. Ну ладно, согласился охранник. Откуда же я знал, что ослы? Про куриц я слышал. Но от ослов я не ожидал такой подлости. Уж если ослы... Он отошел в сторонку, бормоча себе под нос что-то про ослов, слонов, куриц и прочую живность. Скотопасских и Виталик пошли в туалет. Дверь располагалась в конце узкого коридорчика. Маленькая комнатка предназначалась для одного, соседнее помещение для женщин. «Не имеет смысла торчать там вдвоем», – прошипел Дэн. «Я поработаю внутри, ты карауль, изображая очередь». Скотопасских закрыл дверь. Несколько минут Виталик стоял без движения. Надеялся, Дэн выскочит, зажав в кулаке бумажку с информацией. Минуты шли, а из кабинки не доносилось ни звука. Кошелев тронул дверь. Она заперта. Прошло еще минут пять. Виталик развернулся, облокотился плечом о стену. Из ресторанного зала вышел человек в строгом темном костюме при галстуке в очках. Не походил на посетителя. Они к этому часу имели расхристанный и ошалевший вид. Человек по-хозяйски осмотрел вестибюль, гардероб, двинулся в сторону туалетов. Глаза, не отрываясь, смотрели на дверь женской комнаты. Виталик подумал: очкастый сейчас ввалится в женский туалет. Не доходя нескольких шагов, человек остановился и принялся смотреть на Кошелева. Могильщик растерялся. Неожиданно очкастый достал из кармана пиджака маленький блокнот, ручку, вывел на первой странице запись. С тупым видом заглянув туда, Кошелев прочел, буквы были крупные. «Замечание! Официант не на рабочем месте!» «Что это наш хряк сегодня сварганил? Брюхо урчит, не переставая», — сказал вид. «Принял меня за халдея». «Новенький?» — поинтересовался человек. «Само собой», — подтвердил могильщик. «Почему без смокинга? Официантам положена форма». «Заблевал тот в синем пиджаке, что у стойки. В самом начале вечера пришлось переодеться в свое». «Тот? Мордастый?» — осведомился человек деловито. «Он самый». «Ты его не провоцируй. С такой рожей способен наделать нам хлопот». «Я не провоцирую. Шел мимо в трех метрах. Так он даже выгнулся нарочно». «Бывает. От такого никто не застрахован. Говоришь, имел неосторожность пожрать на кухне из кастрюли?» «Проголодался что-то». «Это ты напрасно. Наш повар говорит, поскольку наш клуб ночной, сюда приходят не есть, а блевать. Если кто не придерживается этого правила, сам виноват». «Постучи ему, может, впустит», — человек показал на дверь. «В тесноте, да не в обиде. Тебе работать надо, постучи». Человек забарабанил в дверь. Перепуганный Дэн щелкнул задвижкой. «Если вы не против, этот господин к вам присоединится», — незнакомец указал на Кошелева. «У него смена. Клиенты в зале не станут дожидаться, пока вы обмораете сверху донизу весь унитаз». Дэн посторонился, пропуская Кошелева. Дверь закрылась. Человек, который был директором и распорядителем, с достоинством удалился. В зале он столкнулся с мордастым посетителем, который торопливо, словно спеша на поезд, разбил ему очки и сорвал с шеи галстук. Позже для протокола посетитель объяснил, что под утро должен был улетать на самолете в другой город, а потому торопился закончить свою обычную программу побыстрее. Глава 19. Дядя Мэтью издевается. «Ничего нет», – прошипел Дэн. «Я обыскал весь тубзик, даже в толчок руку запускал. Никакой записки. Что же делать?» «Ты уверен, что это именно тот ресторан?» «Конечно! Мы с ним только в одном и были, здесь!» «Все ясно. Дядя перепутал туалет». «Что это значит?» – спросил Дэн. «Очень просто. Раз он был в ночном клубе, то, конечно же, не разыгрывал всяких историй про ослиный понос. Он преспокойненько прошел в зал, уселся за столик, заказал официанту бутылку виски, нажрался и в таком состоянии отправился прятать записку. А поскольку после бутылки виски он уже ничего не соображал, то отправился прямо по коридору, никуда не сворачивая. И, двигаясь так, уперся ровнёхонько в дверь женского туалета. Там никого не было. Он заперся, засунул куда-нибудь план и преспокойненько вышел. Для того, чтобы убедиться в моей правоте, достаточно нам выйти за дверь и повернуть налево». В женском отделении никого не было. Щелкнув замком, приятели начали лихорадочные поиски. Дядя прилепил сложенный в четверо листик бумажки под смывной бачок. «Он рисковал», — сказал Виталик. «Из-за его легкомыслия ты мог лишиться миллиона. Старательные уборщицы любят протирать весь агрегат целиком. Они так и начищают его своими щетками со всех сторон. С помощью длинной жесткой щетины сорвать какую-то прилепленную бумажку — плевое дело. Она бы даже разворачивать ее не стала, спустила бы в унитаз. И прощай твои денежки. Лучше бы он засунул его сюда, в щелку под держателем рулона. Тогда это выглядело бы так, как будто кто-то засунул маленький кусочек бумажки на потом, про запас. На случай, если... Заткнись!» — оборвал его Дэн, разглядывая дядя на послание. «Опять черти что!» — в сердцах произнес он. «Первая буква — 20 номер, вторая буква — 13 номер, шестая буква — 7 номера, 19 буква — 3 номера. Я сойду с ума. Скоро уже рассвет, а я не спал ни минуты. Кроссворд следует за кроссвордом».